Глава вторая. План Б. Стас. Неплохой в аэропорту Wi-Fi, приличное покрытие, хороший сигнал. Интернет летает гораздо лучше, чем в Тивате. И все же я бы предпочел остаться в Монтенегро. Москва действительно сильно изменилась за последние 8 лет. Но люди, похоже, остались теми же, если судить по стычке на стоянке. Или это национальные особенности выяснения отношений русских на парковке? Пока не понял. Стюардесса, которая вчера провела мне экскурсию по интересным местам и показала все свои входы и выходы, сбила с толку открытостью и легким нравом. Даже телефон не оставила. Испарилась утром, как не было. Может, она мне приснилась? Приятные воспоминания пробегают по телу горячей волной. Утро выдалось приятным. Интересная ночь, вкусный завтрак в отеле, отличное полотно по дороге в аэропорт. Давно не сидел за рулем, не удержался немного погонять. Соскучился по родным просторам, пролетающим мимо окна. В Будве картинки тоже живописные, но они больше похожи на ялтинские пейзажи, а не на минималистичный скетч подмосковных будней. Да и не разогнаться там с их серпантинами. Утром дорога была полупустой, но нескольких человек я ненамеренно подрезал, извинялся длинным гудком. Надеюсь, никто не в обиде. Палец уже устал листать ленту. Но где там это менеджер из агентства? Открываю мессенджер. Нахожу присланный файл от Марины. Классическая фотосъемка на сайт компании. Лицо в полоборота, улыбка, обнажившая часть верхних зубов и выделившая скулы. Темные волосы, убранные в хвост на затылке. Улыбаюсь, заметив блузку, что сам выбирал в маленьком итальянском магазинчике. Марине эта корпоративная форма обошлась целое состояние, но выглядит хорошо, особенно когда есть что показать в разрезе декольте. Что же, как там с характером у нынешних московских женщин, пока окончательно непонятно, но пунктуальность точно черногорская. Она опаздывает уже минут на 15. И это человек, который, со слов начальницы, рассчитывает на повышение? Не так уж ей доверяют, раз боятся отправить одну. Оно и к лучшему. Будет проще уговорить Марину продать мне свою долю отеля, если совладелица будет мне должна. Поднимаю голову. Да вот же эта брюнетка. Стоит в метрах в трех, как памятник. Та же блузка, та же приятная ямочка в декольте, та же прическа, только без улыбки, как на фото. Пфф, ну зачем все так усложнять пространство, а? Без улыбки это словно другой человек и тоже мне знакомый. Хамка со стоянки. Судя по ее окаменевшей позе, чертового мажора она тоже узнала. Тем лучше. Смотрю на нее в упор. Это не помогает сдвинуть дамочку с места. Показываю пальцем на часы и качаю головой. Кажется, отмирает. Идет неохотно, медленно. Это раздражает. Ладно, будем считать, что она поняла, кому нахамила. И дополнительная порка не нужна. Шутка, комплимент, улыбка, и после этого сэндвича начнем знакомство с чистого листа. «Эскорт наконец-то прибыл!» Начинаю шутки, минуя стадию приветствия. Она краснеет. Ей стыдно за опоздание? «Стас?» Произносит она как-то странно, как робот из фильмов 90-х. «Лера?» Немного неуверенно переспрашиваю я, на всякий случай заглянув в телефон, где все еще открыто ее фото. «Да, и я не эскортница. Я менеджер из агентства Event Pride». «Эскортница?» Переспрашиваю я, догоняя задним умом, что меня неправильно поняли. «Я не буду с вами спать», безапелляционно заявляет она, но как-то не очень уверенно. «Мы снова на «вы»?» Пытаюсь я увести ее мысли в другое русло. «Я не буду с тобой спать!» Уже совершенно уверенно заявляет она мне так громко, что слышит весь аэропорт. Я хватаю ее за локоть и встряхиваю. Мне прилюдные истерики не нужны. Жил без этого прекрасно 8 лет и еще проживу. «Угомонись!» «Руки от меня убери!» Психует она, пытаясь вырваться. «Думаешь, за бабки тебе вообще все можно?» У меня глаза на лоб лезут. «Ну, Марина, ну спасибо. В связке с истеричкой работать неделю? Ранняя седина не стоит неясных уступок в переговорах о продаже отеля». Отпускаю локоть брюнетки. «Эскорт», цежу сквозь зубы, «во всем цивилизованном мире это специально назначенные силы для охраны кораблей на переходе морем, сопровождение самолетов, командования или почетных гостей». «Что?» Ожидаемо не понимает она. «Но каждый думает в меру своей распущенности и образованности». «Ты что, сейчас назвал меня распущенной деревенщиной?» «И зачем мне это все?» Окончательно приняв решение, берусь за ручку чемодана и начинаю двигаться в сторону выхода. «Эй!» – прилетает мне в спину через минуту. «Ну, отлично, она еще и прилипала». «Подождите!» – слышу я, быстро удаляясь от девушки. «Пожалуйста, извините». «Мне не послышалось?» «Останавливаюсь. Возможно, я еще об этом пожалею. Слышу, как ее каблучки мелко цокают при беге. Даже так? Нужно на это посмотреть». Поворачиваюсь на месте так, что чемодан оказывается впереди. Девушка, встретившись со мной взглядом, пытается замедлиться, но вместо этого спотыкается и летит прямо на мой чемодан. Рывком дергаю его за ручку, чтобы убрать с дороги, и вырываю держатель с мясом. Китайское говно! Но чемодан хотя бы частично отъезжает в сторону. Неудачно. Вместо того, чтобы освободить девушке путь, я создал дополнительное препятствие. И вот она уже совершенно точно летит на меня, барахтаясь в воздухе, как подбитая из рогатки летучая мышь. Пальцами пытается за что-то зацепиться, но из материального на ее пути только аромат кофе из точки с напитками и запах мыла. Она буквально надевается своими подмышками на мои протянутые навстречу руки. Слышу треск ткани, морщусь, понимая, что красивая вещь испорчена. Приблуда, что держала прическу девушки, сломалась, и локоны рассыпались по плечам. А она ничего. Грудь, ножки, легкая, с распущенными волосами и такая разгоряченная, даже вполне ничего. Но это если не знать, что кукуха присвистывает. А я знаю. Девушка повисает у меня на руках, прогнувшись коромыслом. Еще и гибкая. Шутку, что не стоило падать к моим ногам ради прощения, я лучше оставлю при себе. Все еще держу ее, пытаясь поднять на ноги, но она елозит ими по полу. Специально мешает. Сейчас ее опущенная голова качается где-то на уровне моего живота. Обманчивый ракурс. Тело реагирует неуместно. Но мне достаточно вспомнить слова на парковке, чтобы унять любые позывы. Наконец-то удается поднять ее на ноги. Лера раскраснилась, волосы растрепаны, декольте на блузке стало глубже из-за разрыва. Странно, она что, грудь выпячивает, чтобы та казалась больше? Снова тело отзывается неуместными порывами, которые я смываю холодом силы воли. Вижу, как она сглотнула и собирается открыть рот. «Девочка, лучшее, что ты можешь сейчас сказать, это спасибо и ничего больше». «Сколько стоит ваш чемодан?» – неожиданно спрашивает она. «Меньше, чем твоя блузка». Говорю и понимаю, что кулак все еще сжимает ручку от китайского говна. «Лера». Зачем я окликнула его и извинилась после полученной от мамы СМС с текстом «У тебя все получится»? Зачем побежала за ним, чтобы сделать ситуацию еще хуже? Тогда миссия успешно выполнена. Этот его чемодан, наверное, стоит целое состояние. Какой-нибудь Луба Винтон из ограниченной коллекции. Настолько эксклюзивный, что починить его может только сертифицированный мастер из Милана, у которого очередь на полгода вперед. Если бы я не бежала за Стасом, он бы не попытался защититься собственным чемоданом, не вырвал бы ручку, которую до сих пор сжимает в руках, как сокровище. Отчаянно пытаюсь подняться, но пол скользкий, а Стас постоянно тянет на себя. Не хватало мне еще испачкать его брендовую рубашку помадой. Не оберешься, говна потом. Хотя и так уже, походу, встряла. Но голову опускаю, чтобы не усугублять своего положения. Ура! Наконец-то смогла подняться! Чувствую, что снова вспотела, поэтому старательно прижимаю руки к подмышкам. Что он так на меня пялится? Аж глаз блестит. Наверное, считает в уме деньги, которые я ему теперь должна. Сколько стоит ваш чемодан? Решаю сразу узнать сумму своих проблем. Меньше, чем твоя блузка, говорит удивленно и отбрасывает ручку чемодана. Откуда вам знать, сколько она стоит? Нервничаю из-за его нежелания ответить напрямую. «Потому что я ее выбирал», – он кивает на декольте. «Ничего не понимаю. Пауза. Мне нужна пауза». Вдыхаю, мысленно считаю до 10, задерживаю дыхание. Выдыхаю на 20 счетов. Это не представитель Губера, это какой-то протеже Марины Львовны или вообще ее любовник. Может быть, даже претендент на ту же должность, что и я. С чего бы ему еще ехать выбирать отели для свадьбы? «Лера, ты медитируешь?» – спрашивает чертов мажор. «Нет, я совсем запуталась в сегодняшнем утре. Честно признаюсь, пытаясь показаться слабой и выиграть время». «Мы летим в Питер или где?» – с неохотой, но спокойно спрашивает он. Что-то мямлю, пытаясь сообразить, как правильно поступить». «Соображай быстрее, нам еще нужно пройти регистрацию и сдать багаж». У меня только ручная кладь. Автоматически отрезаю я. Ну, а у меня... Сумка! Моя сумка! Я же бросила ее на пол, когда побежала за мажором. Она до сих пор валяется там. Резко разворачиваюсь и бросаюсь обратно к стойке. Седьмая до сих пор закрыта, но рядом есть кабинка справочной. Люди оборачиваются, кто-то лениво провожает меня взглядом, но никто даже не пытается помочь. Отлично, просто великолепно, сумка не валяется. Сперли. 21 век. А сумку в аэропорту нельзя оставить без присмотра на 2 минуты. Вы мою сумку не видели? Панически спрашиваю у девушки за стойкой справочной. Она равнодушно пожимает плечами. Это не входит в мои должностные обязанности. Фантастика. Как раз то, что мне сейчас нужно знать. Слышала как-то, что работники аэропорта получают молоко за вредность. Теперь понимаю, за что. Быть козой 8 часов кряду, наверное, очень изматывает и вредно для здоровья. Стас подходит следом. Он спокоен. Флегматично пинает чемодан перед собой. У меня паника, дыхание сбито. Если так и дальше пойдет, то сейчас грохнусь в обморок прямо здесь, и мажору придется ловить меня 2-й раз за утро. Он отводит меня от стойки, пропуская какую-то парочку вперед. «И сколько там было?» – спрашивает он флегматично, после чего смотрит на часы. «Деньги не главное», – отмахиваюсь я. «Документы?» – уточняет Стас. «В кармане». Нервно хлопаю себя по заднице, поворачиваясь к нему карманом. «Телефон, планшет, ноутбук?» С последней надеждой уточняет мужчина. Мотаю в ответ головой. Телефон был у меня в руках, когда я решила извиняться. Ноут сдох за 2 дня до поездки. А планшетом я пользуюсь только на работе. Нет. Тогда забей. Оставишь заявление на сайте аэропорта. А сейчас нужно регистрироваться на рейс, пока это еще возможно. Да у меня там все. Косметичка, чистые трусы и пара прокладок. «Я видел твою сумку. Вряд ли туда поместится что-то еще. Или летим в Питер, или нет. Питер не Арктика. Там есть магазины, купишь все, что нужно в дороге». Его голос снова холодный, и в нем чувствуется нарастающее раздражение. «Господи, я его ненавижу. Ну вот просто ненавижу. Такой спокойный, такой уравновешенный, словно у него никогда ничего не воровали, и он не понимает, как это». Это же словно кто-то засунул холодную руку тебе в трусы. Хотя, конечно, с его деньгами мир может выглядеть по-другому, да и он, скорее всего, не против чужой руки у себя в трусах, как и все мужчины. Я кусаю губу и пытаюсь не выглядеть полной идиоткой. Он же, в общем-то, прав. Там были сменные джинсы, белье, пару футболок, несессор и средства гигиены. Но не признаваться же в этом. Видя, что я не возражаю и не спорю с ним, Стас снова идет к справочной. Я плетусь за ним. Женщина за стойкой смотрит на меня, как на человека, который явно заслужил свою проблему. «Здравствуйте. Простите, мы пропустили уведомление о регистрации на наш рейс и не знаем, где наша стойка». «Паспорта?» – с фальшивой улыбкой спрашивает платиновая блондинка с прилично отросшими корнями. «Минутку». Обаятельно улыбается Стас и требовательно протягивает мне открытую ладонь. С трудом сдерживаю желание в нее плюнуть. Достаю паспорт из заднего кармана, отдаю мажору. Стас берет мой документ, отдает женщине из справочной и наклоняется к стойке, небрежно облокотившись об опору. Конечно, вся эта ситуация его только забавляет, уверена. Я же чувствую, что пол под ногами превратился в горячую лаву, от которой хочется отпрыгнуть. И дело не только в пропавшей сумке, но и в том, что утро вышло из-под контроля. Уже 3-й раз за час. Так. «Значит, 2 на рейс до Санкт-Петербурга, верно?» – уточняет блондинка, щелкая по клавиатуре. «Да», – отзывается Стас, нетерпеливо постукивая пальцами по стойке. «Я стою рядом, все еще кусая губу и пытаясь взять себя в руки. Нужно просто пережить этот день или хотя бы ближайшие 2 часа, что будем в самолете. А там можно будет закрыться в номере». Регистраторша морщит лоб, всматривается в экран, а потом неожиданно хмыкает. «Ну что же, поздравляю! Ваш рейс отменен!» На несколько секунд наступает тишина. «Что?» Я моргаю, не сразу осознав сказанное. «Все внутренние рейсы отменены», — повторяет блондинка, не поднимая глаз от монитора. «Как отменены?» В голосе Стаса снова звучит раздражение. Он отрывается от стойки, выпрямляясь. «Забастовка пилотов!» — девушка пожимает плечами. «Все внутренние рейсы отменены на неопределенный срок. Возврат билета можно оформить на сайте компании». Словно услышав ее слова, неподалеку висящее электронное табло с объявлениями о рейсах дернулось, и время прибытия и отправления рейсов сменилось на неопределенное «задерживается». Я цепляюсь за стойку пальцами. Отлично, просто идеально. Как будто сегодняшний день не мог стать еще хуже. «Но нам же надо в Питер!» Взвизгиваю я из-за плеча Стаса. «Извините, ничем помочь не могу», — с фальшивым сочувствием отвечает блондинка. Я злюсь на эту женщину, на эту забастовку, на этот идиотский день, на себя. Надо было просто дать мажору уйти, а не бежать за ним. Тогда это все закончилось бы намного раньше. «Отлично», – саркастично кидаю я. «Просто превосходно». Закрываю глаза и снова считаю до 10, выдыхаю. Надеюсь, что когда открою глаза, аэропорт просто исчезнет, и весь этот день окажется кошмарным сном. «Мать же кошал!» «Ладно, тогда едем на машине», – вдруг заявляет Стас. Я открываю глаза и смотрю на него с недоумением. «Что?» «На машине», – спокойно повторяет он. «Нет, что значит «маджи кашал»?» «Кошачий кашель», – выражение такое на сербском. Я с ней не стала, но переспрашивать не буду. «Поехали», – уже командует он, пнув свой чемодан вперед. «В Питер на машине? Это сколько? 8 часов? 10? 7. Если не тормозить». Он уже проверяет что-то в телефоне. «Я за рулем. Ты спишь или занимаешься чем хочешь? Желательно молча. Главное, давай быстрее. Если поедешь, я не настроен терять время». Открываю рот, но ничего не говорю. Потому что, если честно, выбора у меня нет.